уже знаете, что мысль есть живое существо астрального плана со всеми признаками самодавлеющего существования. Она невидима земным глазом, и однако, будучи невидимыми, мысли могут жестоко терзать человека и доводить его до безумия. Они окружают его, присасываются к его тонкой оболочке и являются для него либо благословением, если хорошее, либо проклятием, если от тьмы. В мире земном от них еще можно как-то уйти, отвлечься, заняться чем-то, но когда сброшено тело, человек должен встретиться с ними лицом к лицу, и тогда уйти уже некуда. Он должен войти в сочетание с ними, как делал это при жизни в теле, или же найти в себе силы преодолеть их, отбросить и победить. Побежденный своими мыслями, своими порождениями, он может двигаться только туда, куда они его влекут, только к тем сферам, которые им созвучны по их природе и составу. Светлые, чистые мысли вознесут в светлые сферы, низкие, темные, злые, порочные, в низшие слои астрального мира. В том мире невидимая здесь мысль становится видимой во всех своих подробностях и деталях. Потому и прельщение и искушение мыслями там очень трудно преодолеть, если человек на земле привык проводить время в общении с мыслями подобного рода. Они становятся для него живыми реальными формами, окружающими его плотным кольцом, выход из которого замкнут, пока человек не нашел в себе силы отрешиться от них. Или пока они не исчерпают на своем породителе те энергии, которыми он их сам наделил в свое время. Мысль может возносить вверх, мысль может низвергать в бездну. Разные мысли бывают, различный их магнетизм и сила, вложенная в каждую их творцом. Как же заботливо и бережно надо блюсти мысли. От своих порождений никуда не уйти. Порождение, путник верный, будет ждать у порога. Смерть не есть освобождение от своих порождений, но освобождение от всего того, что мешает встретиться с ними лицом к лицу. И если тут порой так трудно освободиться от нежелательных мыслей, то насколько же труднее это достигается там. Поэтому научиться овладевать своими мыслями, контролировать их, управлять ими, создавать их и освобождаться от них – следует здесь, на земле, пока еще в теле. Тогда спокойно и безболезненно можно встретить и стражей порога, порождения свои, облеченные в ясные, видимые и конкретные формы, встретить и победить, как это делал победитель раньше, когда был еще в теле земном, когда вступал с ними в борьбу и побеждал каждый раз, пока они обступали его и пытались войти в сочетание с его сознанием. Не связанный или свободный от их власти над ним и их победивший, вступает победитель в мир тонкий, чтобы победно подниматься все выше и выше по лестнице света.